Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Мрачные земли. Память – дело сложное. Трактир «Голова вепря» стоял на центральной площади города Ридбург, второго по величине города княжества Ярского. А сам этот город был расположен у главной дороги, ведущей из столицы в жуткие мрачные земли, гранича с другой стороны с темным лесом. Что с той, что с этой стороны, казалось бы, ничего хорошего не было. Из темного леса часто появлялись различные монстры, в виде измененных дикой магией тварей, а из мрачных земель, где по древним легендам раньше обитали люди, могли появиться чудовища, известные как мутанты. И хуже всего было именно то, что эти самые мутанты часто, в прошлом, сами были людьми, и даже умудрялись сохранять подобие разума. Но неведомая магия, которую здесь называли либо порчей, либо скверной, жутко меняла их. По сути, местные жители воспринимали происходящее с такими существами как невероятно мощное проклятие. А как иначе объяснить все то, что с ними происходило? Ведь среди этих самых мутантов иногда появлялись те самые люди, которые сами не так давно отправлялись в эти самые мрачные земли для поиска чего-либо ценного. А потом, спустя какое-то время, приходило в виде чудовища, которое пыталось даже разговаривать. Естественно, что подобное становилось вполне понятным, но люди настолько сильно боялись происходящего, что с такими монстрами обычно не церемонились. Их старались уничтожить как можно быстрее, ведь подобные существа могли нести угрозу, не говоря уже о том, что эти чудовища, в большинстве своем, использовали свой голос и знание языка именно для того, чтобы подобраться к людям как можно ближе, а потом старались внезапно напасть. Были даже случаи, что такие проклятые люди, внешне мало чем отличались от обычных, кроме одной мелочи, их кожа все равно становилась другой, на ощупь, на внешний вид. Если приглядеться, то можно было заметить определенные различия. Именно поэтому стражники в этом городе были внимательны к новичкам, которые приходили со стороны мрачных земель. Это было понятно именно по той причине, что как бы ни сложились обстоятельства, измененные существа с того же темного леса никогда не шли с территории мрачных земель, и наоборот. С чем это могло быть связано, никто не знает. Маги, конечно же, предполагали, что в данной ситуации, скорее всего, речь идет о разнородности магических сил, задействованных в этих местах, что и могло сыграть свою роль, если бы только они еще хотя бы могли понять, что на самом деле из себя представляют эта самая магия проклятия и скверны, которая превращала существ в мутантов. Ведь среди них попадались и те животные, которые ранее были полностью безобидными. И уже только поэтому можно было понять всю странность и сложность этой ситуации, в которой оказались местные жители. Однако, местный дворянин, подчинявшийся князю Ярскому, был достаточно умен. Ведь он прекрасно понимал, что торговля различными ингредиентами, поставляемыми охотниками как из темного леса, так и с территории мрачных земель, уже сама по себе позволяет ему зарабатывать огромные деньги, только на налогах. К тому же местные люди, всегда бывшие на стороже, и постоянно готовые к бою с самыми невероятными тварями, в данном случае выступали в роли своеобразной охраны для города. А кому же захочется возвращаться в опасное место? Каждому хочется иметь такое место, где он будет чувствовать себя в полной безопасности. Так что, в сложившемся положении, этот граф Фольк мог быть уверен в том, что, в случае угрозы городу, все эти охотники и поисковики легко и просто возьмут оружие и выйдут на городские стены, чтобы защищать его имущество. Поэтому он был вполне уверен в том, что в этих местах все будет нормально, так как понимал главное, за свои территории он может быть спокоен, хотя этот город был не слишком большой, но значимым для княжества, так как сюда съезжались торговцы с ближайших королевств и даже соседние империи, стараясь закупиться как можно большим количеством ценных ресурсов. Ведь даже те самые мутанты могли поставлять весьма неплохие ингредиенты для зелья и даже различных магических опытов. Хотя иногда происходили и казусы, которые могли иметь серьезные последствия. Вот, например, не так давно в город вернулся один из охотников, пропавший почти 2 года назад в мрачных землях. И, с виду, он был обычным человеком. Если бы не одно большое и весьма подозрительное отклонение, ниже шеи все его тело было покрыто довольно прочной чешуей, растущей прямо из тела. Да, он пытался доказывать, что ни в чем не виноват, только вот сами люди, которые живут в этом городе, не стали с ним церемониться, а тут же решили избавиться от того, кто мог быть для них опасен. так как это было точно результатом порчи или скверны. Тут выводы людей могли разниться. Надо сказать, что он оказался и сильнее, по крайней мере в несколько раз, чем обычный человек. Поэтому его смогли убить только полностью окружив, и дав возможность боевому магу местного дворянина нанести свой удар. После этого его обугленное и обезглавленное тело отправили на изучение к магам, чтобы те выяснили, как вообще проклятие, да и какое именно, могло так подействовать и на человека. Слишком уж жуткие изменения были в его теле. Хотя, среди людей, которые были простыми жителями города, да и среди тех самых охотников, начали ходить слухи о том, что некоторые из дворян просто захотели попробовать создать для себя таких воинов. А что, вел-то он себя более-менее по-человечески. По крайней мере, стражники сразу его не раскусили. Подозревать начали только тогда, когда тот, вернувшись после такого долгого отсутствия и придя в трактир, отказался от услуг местных служанок, которые время от времени помогали охотникам расслабиться. И именно этот факт и показался всем подозрительным. Настолько подозрительным, что его захотели осмотреть, но он не собирался идти к лекарю. Тогда специально устроили пьяный дебош возле его стола, и один из переодетых стражников как бы случайно упал, порвав на нем рубаху. Именно в этот момент все и стало понятно. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что эта чешуя была слишком прочной, и даже прямой удар меча не смог ее пробить, так что стражникам пришлось очень сильно постараться, и только магией его смогли уморить. Поэтому тело и забрали. Уж очень стало интересно, что это за проклятие такое. К тому же, после всего случившегося, местный дворянин, граф Фольк, приказал всех людей, охотников и поисковиков, которые долго отсутствовали, будь то во время похода в мрачные земли, или на территории темного леса, проходить необходимую проверку. Причем, не только лекарем, но и магом. Мало ли, обычный лекарь вряд ли заметит ту самую порчу, которая уже скрыта внутри человека, и которая только и ждет своего часа. По крайней мере, так говорили некоторые маги, почему-то с уверенностью утверждая, что подобная порча или проклятие может повлиять на человека спустя годы, и это было очень подозрительно. Хотя те же охотники и поисковики открыто говорили о том, что одаренные просто хотят подзаработать на них, ведь любого человека можно обвинить в том, что он уже подвергся воздействию порчи или скверны, а чтобы этого не произошло, охотнику придется заплатить магу чистым золотом, что впоследствии стало происходить, так как обычную человеческую жадность никто не отменял, и все шло вполне себе спокойно, так как магу, который начал под предлогом того, что он лечит людей от скверны, банально обирать членов гильдии поисковиков и охотников, банально некому было помешать, по крайней мере до некоторых пор у него это получалось. Но не так давно, буквально недели две назад, сквозь темный лес прошел один странный, хотя и молодой охотник, который сейчас и находился в этом трактире голова вепря. Судя по всему, этот молоденький парнишка пришел из королевства Анбург и сделал то, что считалось в принципе невозможным. Поэтому тут же был заподозрен в том, что подвергся либо порче, либо проклятию, а может быть даже и сам является измененным монстром из темного леса. Местный маг уже было потирал руки в предвкушении того, сколько денег постарается выбить таким образом у этого охотника. Однако, когда тот услышал подобные претензии, то просто заявил в ответ о том, что никакой порчи или проклятием он не подвергался, так как пришел из темного леса, а скверно, порча и проклятие заражали людей, в основном, что бродили по мрачным землям. Тем более, что он и сам оказался одаренным, и прямо на глазах у стоявших рядом стражников и мага сформировал фаербол, и, судя по его силе, можно было понять, что он достаточно силен. Его возможности были как минимум на уровне среднего мага, а ведь сами одаренные заявляли о том, что если у человека есть хоть какая-то капля дара к оперированию магией, то он никогда не подвергнется ни проклятию, ни скверне. Так что местному магу пришлось отступить, и разочарование его не знало границ, так как мечты о приличном заработке просто разведись как дым над затухающим костром. Сам же этот достаточно молодой парень, которому на внешний вид можно было дать лет 16-17, равнодушно отнесся к подобному поведению со стороны так называемого коллеги по дару. Причем стоит сразу заметить еще и то, что он банально высмеял местного мага, прямо заявив о том, что маг огня, которым и являлся представитель местного дворянина, в принципе не может обнаружить ни порчу, ни проклятие, ни ту же скверну, по той простой причине, что не является магом-лекарем. Он является боевым магом, а боевой маг обучается совершенно не тем способом магического искусства. Более того, боевые маги не могут даже заметить без особых усилий ту же самую сторожевую нить, в виде охранного периметра, которую используют те же самые охотники. Поэтому, с его стороны, было просто невероятной глупостью заявлять нечто подобное. Именно тогда многие охотники-поисковики и обратили внимание на тот факт, что маг местного дворянина действительно достаточно самоуверенно заявлял о том, что легко увидит проклятие и порчу, и многих охотников просто заставлял платить ему, утверждая, что видит в них что-то подозрительное. При этом он даже не напрягался и не использовал плетение магического взора, что сразу стало очень подозрительным. Так что авторитет этого молодого мага рухнул, словно камень с горы. Да, он не собирался возвращать те деньги, которые уже получил от охотников в виде тех самых поборов. Но теперь, при любой попытке подойти к возвращающейся в город группе, которая шла либо из темного леса, либо из мрачных земель, он получал жесткую отповедь. Потому что все охотники знали о том, чего именно он добивается, и раздражение этого мага постепенно выходило на новый уровень. Он даже перестал ходить в трактир «Голова вепря», где собираются охотники и поисковики, потому что там для него теперь не было места. Сам этот трактир был построен из массивных дубовых бревен, которые со временем потемнели и местами даже покрылись мхом. Крыша была покрыта темной черепицей, и на ней виднелись причудливые деревянные резьбы в виде мифических существ. Большие окна с цветными витражами из разноцветных осколков слюды светились мягким, теплым светом, приглашая усталых путников внутрь. Перед входом в трактир находился просторный двор, окруженный каменной стеной, обвитой диким виноградом. В углу двора стоял отдельный колодец с деревянным журавлем, рядом с которым располагалась конюшня, где усталые лошади путников тоже могли отдохнуть и наесться сена и овса, не говоря уже про воду. Вдоль стен были установлены лавки и столы, где посетители трактира могли посидеть на свежем воздухе, если им так хотелось. Внутри основного двухэтажного здания трактира царила уютная и дружеская атмосфера. В главном зале горел огромный камин, обрамленный резными деревянными панелями, изображающими сцены охоты и праздников. Его пламя весело потрескивало, наполняя помещение теплым и светом. Пол был выложен широкими дубовыми досками, которые скрипели под ногами, придавая месту ощущение старинного уюта. Вдоль стен стояли длинные деревянные столы с массивными скамьями, покрытыми меховыми подушками. Когда за окнами темнело, то на каждом столе ставились зажженные свечи, создавая мягкий свет, который отражался в кружках с пивом и бокалах с вином. В воздухе витали ароматы жареного мяса, свежего хлеба и пряностей, смешиваясь с запахом древесного дыма. А в углу главного обеденного зала трактира находилась небольшая сцена, где часто выступали странствующие музыканты и барды. Сегодня на сцене сидел седовласый бард с лютней, тихо наигрывающий старинную мелодию. Его голос, глубокий и мелодичный, рассказывал о героях прошлого и великих битвах, добавляя к общей атмосфере место нотку волшебства. А за отдельно стоявшей стойкой, сделанной из массивного дуба и отполированной до блеска, стоял хозяин трактира, коренастый мужчина с добродушным лицом и густой рыжей бородой. Его глаза, весело поблескивающие в свете камина, внимательно следили за гостями, обеспечивая, чтобы каждый посетитель был доволен и ни в чем не нуждался. На стенах за стойкой висели полки с бутылками разного размера и формы, наполненные винами и настойками со всех уголков княжества. Этот трактир практически всегда был полон жизни. Остановившиеся в нем путники и местные жители сидели за столами, разговаривая, смеясь и делясь историями. В одном углу несколько гномов азартно играли в кости, их громкий смех перекрывал шум разговоров. В другом, группа эльфов тихо беседовала, время от времени с некоторым раздражением поглядывая на барда, так как у них, с их мелодичными голосами, явно были другие предпочтения как в песнях, так и в музыке. На втором этаже находились комнаты для гостей. Коридор был освещен мягким светом масляных ламп, а двери вели в уютные комнаты с мягкими постелями, покрытыми пуховыми одеялами. В некоторых номерах, что стоили дороже, даже был маленький камин, готовый обогреть путников холодные ночи. Так как трактир был не просто местом отдыха, это было то самое место, где встречались разные судьбы и начинались новые истории. Сейчас же, в темном углу обеденного зала трактира, молчаливо сидел молодой парень, укрытый темным слегка поношенным плащом, который почти скрывал не только тело, но и его лицо. От капюшона падала тень, оставляя видимыми только блестящие глаза и кончики русых волос, слегка выглядывающих из-под него. Он сидел за маленьким круглым столом, на котором стояла кружка со свежим элем. В свете камина блестела пена, поднимавшаяся на поверхность темного напитка. Этот парень казался погруженным в свои мысли. Он медленно поднимал кружку к губам, делал небольшой глоток и ставил ее обратно на стол, не отрывая взгляда от бушующего в камине огня. Его движения были размеренными, почти машинальными, как будто он давно привык к такому ритуалу. На правой руке, выглядывающей из-под плаща, можно было заметить старый кожаный наруч лучника, на котором можно было заметить следы многочисленных ударов тетивой, следы прежних трудов и охот. Сам его плащ был заметно поношен и изрядно потрепан. На подоле виднелись потертости и даже несколько порезов, которые, казалось, рассказывали о многочисленных скитаниях и приключениях. Старые эльфийские сапоги, которые парень носил, ясно показывали, что он прошел достаточно большой путь, как по дорогам, так и без них. На его поясе висел небольшой кожаный мешочек, а рядом с ним можно было заметить рукоять короткого одноручного меча, чуть выглядывающую из-под плаща. Несмотря на молодость, в его глазах была заметна тень усталости и своеобразной мудрости, которую приобретает лишь тот, кто прошел через многочисленные испытания. Его присутствие в общем обеденном зале трактира уже не привлекало особого внимания. Посетители были слишком заняты своими разговорами, играми и музыкой барда. Однако иногда кто-то из них мельком бросал взгляд в его сторону, отмечая его мрачную фигуру, но затем быстро возвращался к своим делам. Тем более, что этот парень продолжал сидеть в своем углу, кутаясь в темный плащ, словно пытаясь скрыться от всего мира. Его задумчивый взгляд иногда пробегал по залу, внимательно оценивая обстановку и людей вокруг. Но каждый раз он возвращался к огню в камине, как будто в его пляшущих языках он находил какое-то странное утешение или ответ на свои, уже давно мучающие его вопросы. В этот вечер трактир был для него лишь временным укрытием, местом, где можно было ненадолго забыться и набраться сил перед очередным этапом его долгого и, вероятно, опасного пути. Никто так и не заметил того, как, слегка мрачно усмехнувшись, этот молодой парень, в котором с большой натяжкой можно было узнать того самого Юрия Левицкого, что был вынужден скрываться в темном лесу несколько лет, уже в который раз задумчиво посмотрел по сторонам. Сейчас он ждал, когда молоденькая служанка принесет ему ужин. Молоденькая, достаточно симпатичная и вертлявая девушка носила в этом зале поднос с таким видом, будто она королева, и, на любую попытку заигрывать с ней, тут же задирала свой курносый носик и показательно недовольно хмыкала. Ну, еще бы, вообще-то она была дочкой хозяина этого заведения, и для того, чтобы пощупать выступающие части женского тела, здесь были другие служанки, а она себя, как говорили местные, берегла для того самого, единственного. К тому же, наталкиваться на жесткий отпор со стороны ее отца и двух братьев, которые были охотниками за монстрами, тоже мало кому хотелось. Так что эта молоденькая девушка была вполне уверена в своей безопасности даже среди толпы подвыпивших мужчин. Но не в этот раз. Единственный, кто ее, судя по слегка нервозному поведению, все же сильно настораживал, это был как раз-таки Юрий. Все местные уже знали о том, что он одаренный, но при этом он вел себя вполне спокойно и уравновешенно, не задирал нос, всегда спокойно расплачивался за услуги, не устраивал конфликты. Как он сказал всем присутствующим, кто интересовался им, сейчас он отдыхает после перехода по темному лесу, а когда некоторые, особо любопытные, все же попытались узнать подробности, он просто задумчиво качал головой, заявляя, что большая часть этого похода для него прошла как в тумане, потому что постоянно приходилось очень сильно напрягаться, чтобы выжить. Так что какие-либо дополнительные подробности пока что рассказывать он был просто не в состоянии. Однако отрицать тот факт, что он действительно прошел через темный лес, никто не мог. И все именно по той причине, что у него был жетон охотника с королевства Анбург, что находилось от княжества на другой стороне выступа темного леса. Да, основная масса темного леса была немного в другой стороне, но даже сквозь этот своеобразный выступ, слегка разделяющий земли княжества Ярского и королевства Анбург, пройти считалось просто невозможным. Слишком много различных монстров, измененных дикой магией, находилась в этой местности, и легко можно было попасть к ним в желудок. Однако этот паренек прошел, и это при том, что он четко дал всем понять тот факт, что является одиночкой, что и было весьма странным, и все только потому, что считалось, будто бы одиночки банально не в состоянии пройти сквозь такой лесной массив. Слишком велика была опасность, ведь для этого нужно будет не только следить за окружающей территорией, но и, в случае необходимости, отбиваться от нападающих монстров. А как он будет следить за территорией, если ночью, например, ему надо будет отдыхать? Этот факт никто не мог понять, и поэтому к этому пареньку сейчас относились весьма настороженно. Хотя, пара охотничьих групп уже попытались было пригласить его к себе в отряд. Все-таки одаренный в отряде может пригодиться, хотя боевой маг мог бы и погубить такой отряд своей магией в тех же мрачных землях. Но он отказывался от подобного приглашения, банально заявив о том, что никому не доверяет. У него на это были свои причины, но представители охотничьих партий приняли все это как информацию к размышлению, просто подумав, что его просто предали, или попытались обмануть во время расчета, и с тех самых пор он никому не доверяет. Конечно, некоторые охотники все же шептались у него за спиной о том, что такому как он не место на охоте или в поиске. Слишком уж он оказался сильным. Если даже маг местного графа был вынужден отступить, так ничего и не получив. Вот только самому пареньку было на это наплевать. Он отдыхал, и получив наконец-то от подскочившей к столу девушки пару тарелок с своим заказом, медленно и вдумчиво принялся поедать тушеную капусту с мясом, заедая ее ржаным хлебом и запивая свежесваренным элем. При этом было заметно, что он все так же о чем-то думает. Его взгляд был словно направлен сквозь стены куда-то вдаль, и в такие моменты одаренных лучше не трогать. Об этом знали все. Мало ли, может, он сейчас пытается в уме составить какое-то магическое плетение, а если ему в такой момент помешать, то это может плохо закончиться. Причем для всех окружающих, так как даже один фаербол, взорванный поблизости от людей, мог нанести им серьезные увечья. А, судя по тому, как быстро он сформировал полноценный средний фаербол, заставив отшатнуться прочь мага местного графа, этот паренек мог сделать и нечто более серьезное, что могло разрушить даже сам трактир. Именно поэтому, даже когда в трактире обеденный зал был полностью заполнен, к нему за стол никто не садился, да и сам этот парень не приветствовал соседей за своим столом. Но всех, включая даже самого хозяина трактира, радовало то, что он не так уж и надолго задерживался в зале, перекусит, о чем-то подумает за кружкой эля и уходит в свою комнату. Что он там делает, никого уже не касается. Однако сам факт того, что он не стал продавать какие-либо трофеи, тоже немного настораживал местных. Неужели он прошел сквозь темный лес с пустыми руками? Тихо шептались между собой охотники, и это вызывало у них определенные сомнения. Чтобы одаренный, да никого не убил из измененных тварей, это было вряд ли возможно, но задавать лишние вопросы ему никто не спеши, чем старательно и пользовался сам Юрий, прекрасно понимая, что рано или поздно к нему подойдут с вопросами. А он же в это время просто вспоминал те годы, чтобы провел в темном лесу. Надо сказать, что это было достаточно серьезное испытание для его разума, так как ему еще повезло, что он постоянно чем-то занимался и не сошел с ума от одиночества. Воспоминания. Некоторое время он делал новую систему составного артефактного лука, потом изготавливал тетиву, в виде своеобразных артефактов сделал и стрелы для него. Все это он старался довести до идеала, так как достаточно часто его эксперименты заканчивались не очень хорошо. Пару раз его артефакты взрывались практически рядом с ним, и ему приходилось использовать свои самые мощные лечебные зелья, чтобы восстановиться. Так что несколько еле заметных шрамов, которые тонкой нитью испещрили его левую часть лица, сейчас напоминали о том, что надо быть всегда настороже. И хотя эти шрамы были едва заметны, фактически тончайшими волосяными линиями пересекая его щеку под глазом, сам молодой парень прекрасно запомнил такой урок и понимал, что все это далеко не шутки, о таких вещах не стоит забывать. Однако он сумел сделать то, что ему было нужно, и сейчас в его сумке путешественника был достаточно большой запас артефактов, предназначенных на самые разные случаи, ведь он прекрасно помнил о том, что произошло уже после того, как он разделался с костяным монстром, буквально через пару-тройку недель после случившегося, и после того, как он сходил к логову и убил там оленя, который менялся практически на глазах, В лес снова заявились охотничьи партии, и один довольно крупный отряд охотников, ничуть не церемонясь, пошел прямо к потенциальному логову этой твари. Судя по тому, как они двигались, и какой маршрут выбрали, можно было понять, что, скорее всего, этих людей наняли представители дворянства королевства, которые хотели рассчитаться за погибших во время охоты молодого принца-наследника. Это было понятно по той причине, что охотники сначала прошлись именно к тому месту, где раньше было логово этой твари, и где разразилась та катастрофа дворян-охотников, заявившихся в лес с загонщиками, вином и рыцарями. Вот только что именно эти охотники там искали, неужели довольно глупо и наивно рассчитывали на то, что тварь вернулась в старое логово? Странно. Вообще, то Юрий думал, что они должны быть умнее. Потом эти охотники пошли дальше, по пути убивая измененных тварей. Только вот они слишком сильно шумели, и Юрий заметил их появление. Он всегда настороженно относился к таким вещам. А когда они, не думая ни о чем, сунулись к логову этого костяного монстра, вот тут и была развязка. Их разведчики, даже не обнаружив ту самую паутину из силы смерти и тьмы, банально зацепили ее и не только зацепили. Они нахватали ее на себя так, как собака набирает блох или клещей. Так что результат не заставил себя ждать. Они быстро начали меняться, а их товарищи сначала кинулись к ним, пытаясь помочь. Видимо, они сами еще никогда не сталкивались с такой скоростью изменений, возможно, вполне. Только это было их ошибкой, так как в этой ситуации битва разразилась уже между ними. Один из охотников, видимо командир группы, даже не задумываясь, начал применять довольно серьезную магию, и взрывы мощных фаерболов разметали тела изменяющихся людей в разные стороны. Хотя, даже в этом случае процесс был практически невозможно остановить, потому что во время этого боя этот охотник сам не заметил того, как влез в эту самую паутину. Но он был уже последним, которого застал в живых Юрий. Поэтому, также недолго думая, паренек использовал свои артефактные стрелы, постаравшись пробить сердце этого чудовища, в которое превращалось данное существо, а уже потом он собрал трофей. Правда, из доспехов мало что уцелело, но кое-что ему все же досталось. Для начала сразу стоит отметить тот факт, что это были именно охотники, и они носили в основном кожаные доспехи, как максимум, укрепленные металлической кольчугой, и то, крупной и чистой. Сквозь такую ячейку та же охотничья стрела, при удачном попадании, проходила без задержек и проблем, но им этого хватало. Чего не скажешь про командира, на нем был довольно серьезный доспех, который назывался ламеллярным. Проще говоря, это были металлические пластины, закрепленные на коже, что позволяло ему, по крайней мере хоть как-то, но все же защищать свое тело от колющих ударов. И даже улар копьем, попав в такую платину, мог бы не достичь цели. Однако, когда он сам начал изменяться, этот доспех просто разлетелся в стороны от начавшего раздуваться тела своего хозяина. Но пареньку и эти остатки вполне пригодились, так как их можно было переделать, если постараться. К тому же на примере этого доспеха он собирался сделать себе нечто подобное, только из костяных пластин, которые являлись броней измененных тварей в темном лесу. При этом сверху на это своеобразное великолепие должна была одеваться кожаная охотничья куртка, чтобы скрывать защиту. Также не стоило забывать и о том, что подобные костяные пластины, по своей прочности, часто не уступали кованым пластинам того же самого гномьего доспеха, что было достаточно важным. При этом гибкость все-таки сохранялась, и позволяла быть эффективным. Именно среди этих трофеев он и обнаружил некоторые весьма интересные ему вещи. Например, ту самую странную сумку, буквально пронизанную магией. И эта магия была ему неизвестна. Однако она немного напоминала магию, которая накладывается на те самые мешки хранилища. Только вот здесь она была куда более сложной и развитой. Благодаря этому такая сумка оказалась весьма полезной. Потому что, несмотря на ее небольшой размер, внутри этой сумки можно было вместить достаточно много вещей, и это его радовало, ведь в случае нужды он мог спокойно собрать все свои вещи в эту сумку, включая сюда трофеи и артефакты, и банально уйти куда глаза глядят, если, конечно, не считать своего второго убежища, которое для него было как своеобразная подстраховка. В том убежище на дереве он держал самые ценные свои трофеи. Кроме этой сумки, среди трофеев он обнаружил также необычный жезл, буквально пронизанной магией огня. Честно говоря, когда этот охотник начал применять магию огня, причем довольно высокого уровня, Юрий сначала подумал, что он видит перед собой мага, а значит, это мог быть только дворянин. Причем, судя по величине и мощности плетений, это мог быть кто-то не ниже уровня графа, однако, когда он разглядел этот артефакт, то понял, что ни о каком маге тут и речи не шло. Этот необычный артефакт позволял использовать его даже обычному человеку. Нет, маг мог его использовать, и даже более эффективно, чем простой человек, не имеющий дара к магии. Однако, смещая нажатием пальца драгоценный камень, замыкалась система внутренних связей этого артефакта, и он позволял использовать магию даже простому человеку. И то, что мог сделать маг при помощи своей системы магических меридианов, здесь выполнял обычный камень-накопитель с внедренным в него плетением. По сути, этот артефакт был интересен именно тем, что установленный в его вершине камень-накопитель являлся не совсем обычным накопителем. Он был чем-то вроде огненного камня, который Юрий находил возле природных источников дикой магии в темном лесу. Такой камень, находясь возле источника долгое время, сам в конце концов становится слабым источником и самостоятельно накапливает магию определенной стихии, даже если его оттуда забрать. Вот и здесь было точно так же. Этот камень накапливал магию стихии огня, а сама система магических плетений передавала излишки этой энергии в кристаллы накопителей в виде рубинов, укрепленных по периметру оголовья этого жезла, благодаря чему этот жезл позволял использовать довольно мощные плетения, и даже несколько раз. Потом, после использования всей магии огня, хозяину жезла приходилось ждать, как минимум неделю, пока этот артефакт не восстановит свой запас силы. Судя по всему, кто-то очень сильно потратился, чтобы отправить эту охотничью партию, ведь один только этот жезл был просто бесценным для охотников, особенно учитывая то, сколько магических плетений уровня средний фаербол использовал этот охотник, пока не перебил всех тех, кто начал изменяться, не меньше двух десятков. Прежде чем жезл разрядился, и ему пришлось схватиться за меч. Однако, когда это произошло, он как раз и влез в ту самую паутину тьмы и смерти. И это для него закончилось плохо. Кроме этого артефакта стихии огня, в той самой сумке путешественника, или походной сумке, как ее еще иногда называли, Юрий обнаружил деньги. Много денег. Почему именно столько денег было в этой сумке, он не понимал. Но, как минимум, два мешка золота там точно имелось, не считая серебра и различных предметов, вроде полноценного кольчужного доспеха с металлическими накладками. Такое снаряжение в темном лесу никто не носит, потому что оно шумное, скрежет металла никуда не денешь. Даже этот ламеллярный доспех, который был одет на данном охотнике, сам по себе издавал шелест, который можно было далеко услышать, если знать, что слушаешь. Хотя, если разыграется фантазия, то можно было подумать, что это ползет крупная змея, чешуя которой трется о ближайшие деревья. Кроме денег и оружия, не считая кольчужного доспеха, в этой сумке Юрий обнаружил еще и припасы пищи, а также запасы воды и даже вина, что его порадовало. Все-таки зерно, которое он заранее перетащил в свою пещеру, достаточно быстро закончилось. Хотя он и старался тратить его очень аккуратно, перетирая камнями зерна в своеобразное толокно, из которого пытался делать хлебцы, чтобы хоть как-то порадовать себя. И когда среди трофеев погибших охотников находился хлеб, и он радовался этому, тут же он обнаружил достаточно много припасов, что позволило ему быть достаточно уверенным в своих силах. Однако в этот раз он еще не успел закончить с этими трофеями разбираться, когда лес снова содрогнулся от появления гостей. В этот раз эти гости были куда осторожнее и даже в чем-то интереснее для Юрия, потому что это оказались эльфы. Честно говоря, когда Юрий увидел этих существ, крадущихся по темному лесу, то даже слегка растерялся. Всего лишь по той простой причине, что банально не знал, чего от них можно ожидать. Эта странная охотничья партия прибыла сюда тоже не просто так, так как идущий впереди эльф, одетый в своеобразный костюм зеленых тонов, под которые можно было разглядеть кольчугу тонкого плетения, из серебристого металла, старательно вглядывался в артефакт, который держал в ладони, а рядом идущие, точно так же поглядывали на него, и по сторонам. При этом, как бы странным это ни звучало, в руках они держали короткие копья и даже длинные мечи. Лук был только у одного эльфа, хотя, по легендам, которые ранее слышал Юрий, именно луки должны были иметь особое значение для эльфов, так как они считаются непревзойденными лучниками. Более того, они буквально пылали силой магии природы, и это было странным. В темном лесу такая магия слишком уж явно к себе привлекает внимание, всего лишь по той причине, что некоторые из местных существ любят питаться такими вот умниками, которые не скрывают своей магической силы. Именно поэтому Юрий в первую очередь научился скрывать свой потенциал, чего не скажешь про эльфов. И все потому, что они шли так, словно развлекались, разгоняя живность силой магии природы. Но они явно не учли того, что это не совсем обычный лес. Так что вскоре на них напал измененный кабан. И надо же было им додуматься припереться в темный лес как раз после очередного магического шторма, когда этих тварей оказалось достаточно много. Подобных тварей еще не успели перебить охотники человеческого королевства, которые почему-то в этот раз не особо спешили в темный лес. Может быть, эльфы спешили куда-то, судя по тому, как они шли целенаправленно именно к последнему логову костяной твари. Их тоже заинтересовало именно это место. И, судя по тому, как они закружили вокруг зоны, которую накрывала та самая паутина, их артефакт указывал на наличие своеобразной угрозы. Однако их не остановило то, что перед что-то непонятное. Наблюдая за ними с высоты ближайшего дерева, Юрий заметил, что эльфы между собой немного конфликтуют. Основная группа эльфов, где старалась немного дистанцироваться от того, который шел с тем самым артефактом, а он вел себя так, как будто бы они для него обуза. И это было странным. Так что Юрий быстро понял, что за этими разумными нужно наблюдать еще более внимательно. Он вообще-то не знал, что эльфы могут между собой так странно конфликтовать. Хотя он немного не понимал их своеобразного певучего языка, но сам факт напряжения между ними не заметить было просто невозможно. В глубине густых чащ темного леса, под вечным покровом сумрачных ветвей, пятеро эльфов-магистров достаточно быстро продвигались вперед, с трудом пробивая себе путь сквозь запутанную сеть колючих кустарников и лиан ядовитого плюща. Они были одеты как обычные рейнджеры эльфов, в зеленые и коричневые одежды, сливающиеся с окружающей природой, но каждый их шаг отдавался эхом в глухом мраке леса так, словно бы сам лес был живым существом, следящим за их каждым движением. Четверо из них были магами природы, владеющими тайнами магии, способной влиять на растения и живую природу. Их звали Эйлран, Ферион, Лиар и Каладар. Они шли слегка впереди, держа дистанцию от пятого члена группы. Пятый член их группы Эйларон был магом-ритуалистом и демонологом. И он, со своими длинными черными волосами и острым взглядом, был магом иной школы, что всегда вызывало недоверие и опасения у его спутников. Так что он заранее чувствовал эту неприязнь на протяжении всего их пути, как тяжелое бремя, давящие на его плечи. Но их миссия была поручена им самим архимагом, который с помощью древних артефактов заметил мощный всплеск силы смерти в этих местах. Их задача была простая, но пугающая. Им надо было найти источник этой силы и выяснить его природу. Темный лес, чуждый и опасный для эльфов, был пропитан дикой магией, и каждый шаг по нему таил в себе неизвестную угрозу. И первым препятствием для них стала встреча с странным туманом, который иногда легкой дымкой клубился у их ног, часто скрывая растительность и землю. Маги природы сразу почувствовали неладное. Местами этот туман был наполнен гнилью и разложением, напоминая им о бренности всего живого. Лера, взмахнув своей тонкой рукой, вызвала поток свежего ветра, разогнавшего туман, но все равно воздух остался пропитан зловонием. Двигаясь дальше, они наткнулись на древо, чьи корни словно жили собственной жизнью. Они извивались, как змеи, охватывая ноги каждого из магов, кроме Эйларона, который использовал заклинание огня, чтобы обжечь корни и освободить своих спутников. И в этот момент маги природы неохотно приняли его помощь, так и не обмолвившись ни словом благодарности. Но вскоре после этого их атаковала стая волков, измененных дикой магией. Их глаза светились красным, а шерсть была черна как ночь. В этот момент Эйларон поднял руку, призывая силу природы, и многочисленные корни поднялись из-под земли, быстро сплетаясь между собой, образуя барьер между магами и волками. Эйларон же, отступив немного в сторону, произнес заклинание тьмы, которое заставило волков разбежаться от волны ужаса и паники, захлестнувшей их. Но с каждым шагом по лесу, маги природы все больше ощущали, как их силы истощаются, словно сама природа отказывалась помогать им здесь, в этом проклятом месте. Эйларон же, напротив, явно чувствовал, как его магическая энергия восполняется, поглощая силы тьмы, окружающие их. Наконец, они достигли своего назначения, небольшого оврага, укрытого густыми тенями и зловещим мраком. Здесь, в сердце леса, Сила смерти была ощутима, как никогда ранее. В воздухе витала густая тьма, которая буквально кипела, образуя странные, почти живые формы. Земля в этой местности практически полностью была усеяна костями, а деревья, обнажившие свои корни, напоминали искривленные руки мертвецов, тянущиеся к небу. Именно здесь Илран и другие маги природы остановились на краю территории, возле какого-то странного оврага, буквально физически чувствуя то, как их сердца сжимаются от ужаса. Иларон же, напротив, шагнул вперед, чувствуя странное, но мощное притяжение к этому месту. Словно этот странный эльф знал, что это была та самая сила, которую он искал, но цена ее обретения могла быть слишком высокой. Уже осознавая свою слабость в этом месте, маги природы быстро обменялись взглядами, полными сомнения и страха, пока Иларон начал подготовку к ритуалу, который должен был раскрыть источник этой силы. Он достал из сумки древний свиток, покрытый странными рунами, и начал читать заклинания на забытом языке, вызывая силы, о которых его сородичи могли лишь догадываться. Практически сразу после начала ритуала, в глухой тишине оврага, раздался зловещий шепот, словно сам лес заговорил с теми, кто решил потревожить его покой. Тени вокруг начали сгущаться, образуя призрачные фигуры, окружившие магов. Все замерли, чувствуя, что их испытания только начинаются. В это время сам Иларон стоял как можно ближе к центру оврага, сосредоточенно читая заклинания со свитка. Его голос, поначалу тихий и напряженный, постепенно усиливался, наполняя пространство вокруг магической энергией. Тени, клубившиеся вокруг, начали реагировать, словно отвечая на его вызов. Маги природы стояли поодаль, наблюдая за происходящим с настороженностью и скрытым страхом. Так как уже и сами понимали, что, весьма неожиданно для себя, они оказались в том самом месте, где их сила ничего не решает. Именно поэтому в такой напряженный момент Элрон, Ферион, Лиар и Каладар снова быстро обменялись тревожными взглядами, уже и сами прекрасно чувствуя, как сила смерти насыщает воздух вокруг. Каждый из них понимал, что эта сила может быть использована во благо их народа, но цена за ее обретение была высокой. Иларон же продолжал ритуал, пытаясь понять, кто или что создало это место. Заклинания его становились все сложнее, руны на свитке светились темным огнем. Внезапно для самого эльфа, посвятившего свою долгую жизнь ритуалистике, воздух вокруг него загустел, и в центре оврага возникло видение, тень огромного существа, тьма и злоба которого были ощутимы даже на расстоянии. Иларон напрягся, чувствуя, как его силы истощаются, но продолжал держать связь с видением, стремясь получить ответы. Именно из него он и понял, что это жуткое паукообразное существо, свившее это логово и заразившее данное место тьмой и смертью, было своеобразным личем, который именно из-за воздействия дикой магии этого места преобразовался в чудовище, чья сила затмевала все вокруг. Но, к ужасу Иларона, выяснилось, что этот монстр уже покинул это место, оставив лишь следы своей разрушительной магии. Ритуал закончился, и видение рассеялось, оставив магов в пугающей тишине этого мрачного места. Тварь ушла. Немного подумав, тихо произнес Иларон, обернувшись к своим спутникам. Логово пустует, но следы его силы остались. Илран и другие маги природы задумчиво переглянулись, обдумывая услышанное. Но, несмотря на свою молодость, первой заговорила Ливра. «Если логово пустует, мы можем использовать это». Слегка пожав своими узкими плечами, коротко усмехнулась она. «Есть артефакт, что может собрать в себя силу смерти. Мы могли бы затем направить эту силу против наших врагов, низших существ, таких как люди». Услышав такое предложение, Иларон нахмурился, почувствовав волну беспокойства. Он знал, что такая затея может быть опасной. Логово этого чудовища, даже пустующее, могло скрывать в себе множество угроз. «Я не советую вам соваться в это логово», — медленно и с явным напряжением в голосе произнес он. «Здесь все еще может быть опасно. Эта жуткая тварь, что не поддается классификации, оставила следы своей магии, и мы не знаем, какие ловушки она могла там оставить». После его недвусмысленных слов Ферион тут же нахмурился, но в его глазах светилась решимость, и он довольно резко повернулся к остальным. «Мы должны попробовать». Слегка взмахнув рукой, он указал на овраг. «Эта сила может быть нашим преимуществом. Если мы сумеем использовать ее, то сможем защитить наш народ». Каладар и Илран сразу же кивнули в знак согласия. Хотя Иларон уже и сам прекрасно понимал, что переубедить их будет очень сложно. Он тихо вздохнул, чувствуя тяжесть ответственности за их безопасность. «Хорошо, если вам так хочется», — наконец-то сказал он, после некоторых раздумий. «Но мы должны быть предельно осторожны. Я проведу вас через это место и помогу установить артефакт, но будьте готовы к любым неожиданностям». Сами же маги природы, вооруженные новой решимостью, начали подготовку к установке артефакта. Иларон оставался на стороже, чувствуя, что их испытания еще не закончены. Темный лес и силы смерти таили в себе множество загадок, и они только начали свое путешествие в их глубины. Два мага природы, Лера и Каладар, решили первыми отправиться к центру логова. Они весьма старательно обвешались амулетами защиты, которые мерцали мягким зеленым светом, создавая вокруг них тонкий барьер, призванный уберечь их от магии смерти и других возможных угроз. Их лица были серьезны, полны решимости и напряжения. Иларон же наблюдал за их приготовлениями с мрачным выражением лица. Он чувствовал, как странный магический мрак, который он никак не мог классифицировать, и окружавший логово, постепенно сгущался. И его интуиция ритуалиста и демонолога буквально кричала о надвигающейся опасности. Он понимал, что такой глупый поступок, как попытка установить артефакт в центре логова данного чудовища, без изучения всех нюансов, может разбудить скрытые силы, оставленные здесь этим жутким существом. «Будьте осторожны», — все же предупредил он, глядя на Леру и Каладара. «Мы не знаем, какие силы здесь таятся. Логово может быть заполнено ловушками и скрытыми силами, и плетениями. Мы справимся», — спокойно и весьма самоуверенно ответил Каладар, хотя его голос звучал не так уж и твердо, так как в глазах уже мелькала тень некоторого сомнения в правильности подобных действий. «Это наша единственная возможность использовать силу смерти во благо нашего народа». Лера кивнула, и ее взгляд был сосредоточен на пути вперед. Они двинулись к центру логова, осторожно ступая по земле, которая казалась почти живой, дышащей темной энергией. Но маги природы весьма равнодушно отнеслись к его предупреждениям. Так что Иларон решил начать подготовку к ритуалу защиты. Он расставил вокруг себя магические символы, начерченные специальным мелом на земле, и зажег несколько свечей, чьи пламени мерцали загадочным светом. Потом он начал читать древние заклинания, его голос был тихим и уверенным. Слова, наполненные силой, разлетались в воздухе, создавая вокруг него невидимый щит, который должен был защитить эльфа от возможных атак. Магические символы засветились ярче, и Иларон почувствовал, как энергия начинает накапливаться вокруг него. В это время Лера и Каладар все же достигли границы опасной территории и слегка углубились в нее, все же не желая заходить глубже, так как даже здесь они почувствовали давление на их защиту, которое постепенно нарастало. А в самом сердце оврага, окруженном клубящейся тьмой, они банально окажутся в ловушке. Так что они понимали, что для начала им нужно с помощью этого самого артефакта своеобразным образом очистить эту территорию, прежде чем перейти дальше. Так что они быстро нашли подходящее место для установки артефакта на границе этого своеобразного облака миазмов смерти, где Лера достала из сумки древний кристалл, заключенный в резную оправу из серебра, который излучал слабый свет. Это был артефакт, способный собирать энергию и любые эманации силы, даже силы смерти. После чего они начали установку артефакта, попутно произнося защитные заклинания на древнем эльфийском языке, чтобы не дать силе смерти разрушить их защиту. Кристалл начал светиться ярче, впитывая в себя окружающую тьму. Внезапно, земля под их ногами затряслась, и воздух наполнился жутким шепотом, словно тысячи голосов заговорили одновременно. А Иларон, уже чувствующий стремительно надвигающуюся опасность, ускорил свои действия, завершая ритуал защиты. «Быстрее!» — крикнул он, обращаясь к Ляре и Каладару. «Завершайте ритуал и возвращайтесь. Здесь становится слишком опасно». Маги природы, услышав его предупреждение, ускорили свои действия, заканчивая активацию артефакта и все так же шепча защитные заклинания. Кристалл артефакта, уже впитавший в себя значительное количество силы смерти, начал вибрировать, излучая яркий свет. Но тут же, как будто в ответ на их действия, из самого сердца этого жуткого места пошла волна силы, словно прибой захлестывая все вокруг. Почувствовав это, Иларон тут же мгновенно поднял руки, создавая защитный барьер вокруг себя и подзывая к себе своих товарищей. Он буквально физически почувствовал, как волна темной силы, которую никто из эльфов не видел, натолкнулась на его защитную стену, отчего у него даже носом кровь пошла. Илран и Ферион, остававшиеся на страже, бросились на помощь, используя свои магические силы для борьбы с угрозой, которую он пытался сдержать. «Мы должны уходить», — прохрипел Иларон сквозь крепко сжатые зубы, с трудом удерживая защиту, которую создал благодаря своим знаниям ритуалистики. «Логово твари каким-то образом пробудилось, и мы тут не сможем находиться, пока артефакт не соберет всю возможную силу». Лера и Каладар, завершив установку артефакта, быстро отступили назад, прикрываемые барьером и заклинаниями своих товарищей. Тени вокруг сгущались, и лес казался живым, пытаясь поглотить их, словно врагом, потревоживших его покой. Иларон уже чувствовал, как его силы иссякают, но продолжал держать барьер, защищая не столько своих товарищей по этому походу, которые сделали глупость, сколько самого себя, так как понимал, что если они все здесь погибнут, то все это путешествие будет всего лишь тратой ресурсов, не говоря уже про артефакты. А ведь для его ритуалов все ингредиенты было очень сложно раздобыть. Более того, никого и никогда в эльфийском королевстве не интересовало то, каким трудом ему все это достается. Всем было важно только то, что он может им дать. И это поверхностное отношение к его проблемам уже достаточно сильно раздражало старого мага-ритуалиста. И сейчас он был даже рад тому, что все пятеро магов начали отступать из логова, чувствуя, как мрак идет за ними практически по пятам. Но они знали, что их испытания еще не закончены. Это чудовище, создавшее это место, все еще могло быть где-то рядом, и теперь им предстояло найти его и уничтожить. Лера и Каладар, оставив древний артефакт собирать силу, уже двигались к ним, но не успели полностью приблизиться к своим товарищам, как вдруг остановились, схватившись за головы. Их лица исказились от боли, и они начали кричать, как будто их души разрывались на части. Иларон, ощутив волну темной энергии, сразу понял, что что-то пошло не так. «Нет, назад, все назад!» — закричал он, максимально усиливая защиту и пытаясь отозвать тех, кто бросился к ним. Но было уже поздно. Лера и Каладар упали на землю, и их тела начали биться в конвульсиях. Оставшиеся рядом с ним маги природы, Илран и Ферион, сначала бросившись к ним и выйдя из-под защиты ритуалиста, даже замерли в ужасе, наблюдая за тем, как их товарищи извиваются на земле, крича от невыносимой боли. С их тела исходила зловещая тьма, искажающая и изменяющая их формы. Лера, чьи светлые волосы начали темнеть и скручиваться, с каждым мгновением становилась все меньше похожей на себя. Ее кожа побледнела, а глаза заполнились чернотой. Руки ее удлинились, обросли острыми когтями, и из ее спины вырвались черные крылья, покрытые жуткими шипами. Каладар, напротив, стал крупнее и мощнее, его мышцы раздулись, а кожа стала серой и шероховатой, как камень. Из его головы прорезались рога, а глаза светились кровавым светом. Увидев все это, Иларон в отчаянии начал создавать защитные плетения вокруг себя, бросив оставшихся магов природы на произвол судьбы, так как прекрасно понимал, что силы того чудовища, скрытые в этом логове, нашли способ использовать Леру и Каладара как сосуды для своего воплощения. «Отойдите назад!» — крикнул он Илрану и Фериону. Они больше не те, кем были. Но Илран и Ферион, видя превращение своих друзей в жутких монстров, впали в панику. Не тратя времени на раздумья, они начали создавать атакующие плетения. Илран вызвал мощный поток зеленых лезвий в виде укрепленных листьев стоящих рядом деревьев, способный не хуже сотни мечей изрубить свою жертву, который вихрем закрутился вокруг него и уже потом вырвался в сторону Леры, теперь превратившейся в крылатую тварь. Ферион призвал силу корней, создавая с ее помощью целый частокол шипов, направленных на Каладара. «Мы должны их уничтожить, пока они не напали на нас», — панически визгливо выкрикнул Эйлран, старательно направляя и удерживая поток зеленых листьев на Ляре. Ее новые жуткие крылья заслонили ее от такого удара, но шипы Фериона пробили ее защиту снизу, заставив монстра издать жуткий рев. В это время Каладар, также превратившийся в какого-то жуткого демонического зверя, рванулся к магам, и его когтистые лапы буквально со свистом рвали воздух. Сам же Иларон, полностью сосредоточившись на собственной защите, попытался было создать барьер между ними, но сила Каладара была невероятной. Он прорвался сквозь защиту, сбив Илрана с ног, тут же принявшись рвать его как дикий зверь своими острыми как лезвия когтями. Ферион, видя, как его товарищ упал, вызвал еще один поток шипов из корней, направляя их прямо в грудь Каладора. Беснующийся монстр, теперь едва напоминающий эльфа, рычал от боли, но не останавливался. В этот момент Лера, уже покрытая многочисленными резанными ранами, взмыла в воздух, направляясь к Кайлорону с диким криком. Но ритуалист, сам прекрасно понимая то, что их силы на исходе, использовал последние резервы собственной магии, чтобы создать мощный выброс темной энергии, оттолкнувший Леру назад. Отлетев назад, она ударилась о землю, но тут же вскочила, а ее глаза полыхали черным пламенем. Каладор, раненый, но не остановленный, все же оставив израненное тело своего бывшего товарища, снова бросился в атаку. Именно в этот момент Эйлран, из последних сил, кое-как приподнялся в луже крови, вытащил амулет стихии огня и создал вихрь пламени, окруживший Каладора. Ферион, используя последние силы, направил все шипы корней в сердце монстра, надеясь, что это остановит его. В то же мгновение Лера, резко взлетев в воздух, снова попыталась атаковать Иларона, но его защитные заклинания остановили ее. Именно в этот момент старому ритуалисту стало ясно, что Лера и Каладор, будучи поглощенными тьмой и смертью, больше не могут быть спасены. И сейчас даже сам Иларон, чувствуя своеобразную горечь утраты и отчаяния, понимал, что их единственный выход – уничтожить своих бывших товарищей, прежде чем те станут еще большей угрозой. Так что сейчас, стоя в центре своего защитного круга, он понимал, что время на подготовку у него было крайне ограничено. Кровь уже текла из пореза на его руке, сделанного ритуальным ножом, капая на землю и смешиваясь с кровью, которую он заранее собрал в специальный сосуд-артефакт. Этот сосуд, украшенный древними рунами и символами, уже мерцал красным светом, как будто впитывая силу от каждой капли. Он даже не обращал внимания на то, что чудовища, бывшие ранее Лерой и Каладором, и теперь превращенные в ужасных монстров, бросились на оставшихся магов природы с неимоверной скоростью и силой. Но Илран и Ферион, несмотря на всю свою магическую мощь природы, были не в состоянии противостоять такой дикости и разрушительной силе монстров. Лера, взмыв в воздух, обрушилась на Илрана, и ее когти вонзились в его грудь. Он пытался защититься, вызвав огненный вихрь, но силы его были уже на исходе. Последний его крик утонул в радостном реве монстра. Ферион, увидев гибель уже и так сильно израненного Илрана, собрал последние силы и направил свои шипы из корней на Каладора. Но тот, несмотря на собственные раны, двигался с невообразимой быстротой. Одним мощным ударом он сбил Фериона с ног, а затем его когти пронзили тело эльфа, завершив бой. Оставшийся в одиночестве против двух, хоть и потрепанных, но все еще опасных монстров, и видя собственными глазами то, как его товарищи один за другим падают под ударами монстров, Иларон сосредоточился на усилении уже созданного им защитного круга. Его кровь, смешанная с жертвенной кровью из сосуда, образовала на земле сложный узор рун, которые начали светиться, создавая невидимую стену между ним и монстрами. Заклинания ритуалиста усилились, и он почувствовал прилив силы, когда его усовершенствованный защитный круг начал действовать. Явно заметив это, Лера снова взлетела в воздух и с жутким криком обрушилась на Иларона. Но ее когти наткнулись на невидимую преграду, и она отскочила назад, рыкнув от злости. Каладор попытался пробить защитный барьер своими мощными ударами, но каждый его удар лишь рассеивался в воздухе, так и не достигая цели. В это время, находясь под надежной защитой круга, Иларон начал читать заклинания на древнем языке, и его голос становился все громче и увереннее. Руны вокруг него светились все ярче, и он почувствовал, как сила ритуала начала воздействовать на монстров. Лера и Каладор застыли на мгновение, их тела снова задрожали от воздействия сил магии, которую они просто не могли контролировать. «Вы больше не контролируете себя», — тихо произнес Иларон, но даже так его голос звучал твердо. «Сила смерти использует вас, но я не дам ей окончательно захватить это место». Все еще борясь с воздействием заклинания, Лера все же сделала последний отчаянный рывок к Иларону, но ее тело начало рассыпаться в пепел под воздействием мощной магии ритуалиста. Она издала последний рев, полный боли и отчаяния, и исчезла, оставив после себя лишь облако черного дыма. Видя, как Лера исчезает, Каладор бросился в последний бой. Его удары были все сильнее, но магия Иларона удерживала его на расстоянии. Наконец, защитный круг вспыхнул ярким светом, и Каладор, охваченный магией, начал медленно превращаться обратно в свою истинную форму, но это было уже поздно. Его тело распадалось, словно песок на ветру, и вскоре он исчез, как и Лера. Именно в этот момент защита мага ритуалиста просто рухнула, разрушенная странными корнями, которые вдруг активизировались и полезли на поверхность. Усталый маг-ритуалист, безмолвно стоя в центре своего защитного круга, снова ощутил странное для него мага-одиночки горечь утраты. Его товарищи были поглощены тьмой и смертью, и только благодаря его усилиям они были освобождены от мучений. Но цена за это была уплачена слишком высокая. Да и этот странный паукообразный монстр все еще мог быть где-то рядом, и он знал, что их испытания на этом не заканчиваются. Но окончательно завершив ритуал, Иларон медленно опустился на колени, чувствуя, как силы покидают его. Он понимал, что теперь ему предстоит найти это чудовище и уничтожить его, чтобы прекратить эту тьму навсегда. Но для этого ему придется идти дальше вглубь темного леса, где скрываются еще более страшные тайны и опасности. И ему стоило бы поторопиться. Вот только усталость обрушилась на него с такой силой, что он не смог ничего поделать. Слишком много крови потерял эльф в этой борьбе. Более того, внезапно для себя он понял, что остался абсолютно беззащитен перед любой угрозой, так как даже кровь свою остановить, все еще текущую из пореза, он был не в состоянии. Дело в том, что когда такие надрезы делаются ритуальным кинжалом, специально приспособленным для таких вещей, то используется плетение, банально не дающее крови сворачиваться. Обычно подобное применяется в жертвоприношениях. Ну а что, если большинству магов-ритуалистов, которые такими вещами занимаются, необходимо сделать так, чтобы жертва, продолжая истекать кровью, достаточно долгое время оставалась живой, так как для того, чтобы всю кровь сцедить с тела жертвы, не дав ее остановиться раньше, необходимо перерезать довольно крупную артерию или вену, а это убьет существо, каким бы оно ни было бы, положенное на жертвенный алтарь, буквально в считанные мгновения. Однако, во время жертвоприношения и таких вот ритуалов, жертва должна была жить как можно дольше, ощущая взгляд истинной смерти, которая постепенно к ней подбирается. Тогда жертва начинает паниковать, бояться, испытывать те самые эмоции, которые становятся подпиткой ритуала. Конечно, он мог в любой момент остановить эту кровь. Раньше, когда не потерял ее столько, чтобы банально свалиться без сознания, с онемевшей рукой, и теперь ему оставалось надеяться только на чудо, так как кровь вместе с жизнью все еще постепенно утекала из его тела. И впервые за всю свою долгую жизнь опытный маг-ритуалист, который отправил на жертвенный алтарь десятки тысяч разумных существ только по велению власть придержащих эльфов, он впервые ощутил тот самый страх и панику, которые чувствовали жертвы на алтаре. Однако это уже ничего не решало, и Ларон не мог даже пошевелиться. А ведь для того, чтобы достать специальный артефакт, залечивающий такую рану и практически сразу заставляющий кровь остановиться, ему нужно было сначала протянуть руку в карман пояса, который он носил, а рука уже не поднималась. В торопях он порезал именно ту самую руку, под которой был этот карман. Спешил слишком. Когда эти монстры, появившиеся из его бывших товарищей, бросились в атаку, а потом уже было поздно что-то менять, так что в этот раз ритуал сыграл против него самого. Внимательно наблюдая за тем, что происходило на поляне возле логова костяного монстра, Юрий мог только покачивать головой, так как прекрасно видел, что эльфы фактически просто перебили друг друга. Более того, тот самый странный маг, которого остальные старались игнорировать, по какой-то причине сам дистанцировался от своих товарищей, когда произошел раскол отряда, и когда изменившиеся и ставшие монстрами эльфы накинулись на своих бывших товарищей, банально создав какой-то непонятный защитный круг, при помощи кисти и красной жидкости, очень сильно напоминающей кровь, после чего остался в центре этой фигуры, старательно произнося какие-то заклинания. И хотя Юрий не совсем понимал то, что там происходит, он четко увидел то, что эта защита оказалась необычной и весьма действенной против этих монстров. Кроме того, не стоило забывать и о том, что именно этот эльф и старался не приближаться к зоне поляны, которая была полностью покрыта той самой паутиной силы смерти и тьмы. К тому же, Юрий видел главное, эта паутина постепенно разрасталась. Нет, за пределы определенной зоны она пока еще не выходила, но там, где она была нарушена вторжением каких-либо существ, постепенно восстанавливалась. И этот факт его настораживал. Честно говоря, у него создалось впечатление, будто бы перед собой он видит какое-то растение, пытающиеся всего лишь восстанавливать поврежденные ветки или корни. И это было странно. Настолько странно, что он понимал одно. С учетом появления здесь такого источника подобной силы, теперь измененных тварей станет куда больше. Более того, они станут очень опасны, даже по сравнению с теми тварями, что регулярно появлялись здесь из-за магических штормов. Всего лишь по той причине, что их природа уже будет вполне предсказуемой. Сила смерти и тьмы не оставит им ни единого варианта. Например, такой же монстр, как тот самый кристальный олень, здесь точно никогда не появится, так как это существо, по своей сути, является живым воплощением силы природы. Да, вполне возможно дикой, но все же природы, и об этом забывать не стоит.